последний день, как слезы раскаяния, молчания. Остатки слов, как капли падали. Прощай, нет, дыхание поздно, номер не отвечает. Ты на грани сколько раз ходил, не понимая. Все останется таким же, солнце встанет завтра. Без тебя обернись, прости. Нет тебя больше. Все. Кто узнал, кто в нее поверил? Потерять страшнее, чем убить. Ангел стал, чтобы нас проверить. Разделил наши два пути. Сжигает вверх глаз в окна холод. Вас погибаю. Чувства, что нам давали воздух, нас обменяло снов. В груди надежда хочет жить, но погибало. Все останется таким же. Кроме нас мы старше. Стали пережить все это ночью. Повторяю имя, как молитву тихо. Отдать тебе все.